Отставленная амортизация. Когда непосредственная амортизация все-таки не удалась, можно использовать отставленную амортизацию. Выглядит это будет примерно так. Иван Иванович, вчера вы меня назвали глупцом. Я на вас очень обиделся и надерзил вам. Теперь я хочу попросить у вас прощения. Я понял, что вы глубоко правы. Я действительно глупец. Критикуйте меня чаще. Это поможет мне выйти из моего глупого состояния. Если непосредственный контакт между партнерами прекратился, можно направить амортизационное письмо. Ко мне обратился за психологической помощью военнослужащий мужчина 42 лет. Назовем его Н. Настроение у него было подавленное. Ранее он проходил у меня курс психологического айкидо и с успехом использовал приемы непосредственной амортизации, что позволило ему значительно укрепить свое положение на работе. Внедрить в производство много разработок. Я даже полагал, что больше неприятностей у него не будет. Так что визит его был для меня в некотором роде неожиданным. Он рассказал следующую историю. Года полтора назад он увлекся сотрудницей из соседнего отдела. Инициатива сближения исходила от нее. После сексуального сближения интенсивность деловых контактов увеличилась. Она восхищалась без меры нашим героем, сочувствовала ему, когда у него были неудачи. Под его руководством начала осваивать разработанные им методики. Довольно успешно овладела ими и стала ярой его последовательницей. Она же первая объяснилась в любви. Они уже планировали начать совместную жизнь, как вдруг совершенно неожиданно для него его подруга предложила прекратить встречи. Случилось это через несколько дней после того, как ему предложили уйти в запас, но остаться в учреждении по вольному найму. Это была неприятность, но не столь значительная, ибо он мог продолжать свои исследования, хотя оклад становился значительно меньше. Разрыв же с подругой он воспринял как катастрофу. Казалось, что все рушится. Ему бы и тут самортизировать, и все стало бы на свои места. Но он начал выяснять отношения, это ни к чему не привело, и он решил больше вообще с ней не разговаривать, перетерпеть, так как понимал, что в конце концов все пройдет. Так продолжалось около месяца. Он с ней не виделся и начал успокаиваться. Но вдруг, когда ей стало ясно, что дела его не так уж плохи, она стала сама обращаться к нему с деловыми вопросами. Без всякой надобности смотрела при этом на него с нежностью. На какое-то время отношения налаживались, но затем снова следовал разрыв. Так продолжалось еще полгода, пока, наконец, он не понял, что она издевается над ним, но устоять против ее провокации не мог. К этому времени у него развился выраженный депрессивный невроз. Во время очередной ссоры она ему сказала, что вообще никогда его не любила. Это был последний удар, и он обратился за помощью. Хочу, кстати, обратить внимание, многие, решив какие-то свои проблемы, перестают заниматься психологической подготовкой. Я думаю, если бы он продолжал бы заниматься психологической подготовкой, этой неприятности у него бы не было. Он, наверное, подзабыл, как следует реагировать на лесть. И он бы, наверное, и восхищение, он, наверное, бы просто с ней не связался бы. Мне было совершенно ясно, что направлять его сейчас в бой не имеет смысла. Тогда мы вместе написали ей амортизационное письмо. Вот его содержание. Ты абсолютно права, что прекратила наши встречи. Благодарю тебя за наслаждение, которое дала мне, по-видимому, из жалости. Ты так искусно играла, что у меня ни на секунду не возникло сомнений, что ты меня любишь. Ты меня увлекла, и я не мог не ответить на твое, как тогда считал, чувство. В нем не было ни одной фальшивой ноты. Или, по крайней мере, я не услышал. Пишу это не для того, чтобы ты вернулась. Сейчас это уже невозможно. Если ты снова будешь говорить, что любишь меня, как я смогу поверить? Ведь теперь я понимаю, как тебе со мной было тяжело. Не любить и так себя вести. Ведь и без секса я бы тебя научил тому, что умею. Действительно, он не таил информацию, учил многих, в том числе и женщин, не вступая с ним в сексуальные отношения. Да, дорого ты заплатила за учебу. Спать с нелюбимым мужчиной, да так себя еще вести, чтобы он и не подозревал об этом. Мне, конечно, повезло больше, я был с любимой женщиной. За что тебе очень благодарен. Хоть это был только сахарин, но все равно было сладко. И последняя просьба. Постарайся со мной не встречаться, даже по делу. Надо отвыкать. Говорят, что время лечит, хотя пока мне поверить в это трудно. Может быть, потом, когда у меня любовь к тебе пройдет, мы сможем возобновить наше деловое общение. Желаю тебе счастья. В письмо были вложены все ее письма и фотографии. Сразу же после отправки письма Энн почувствовал большое облегчение. А когда начались многочисленные попытки подруги восстановить отношения, спокойствие уже было полным. Я думаю, нет смысла проводить детальный анализ амортизационным ходам этого письма. Здесь нет ни одного упрека. Обращаю внимание на одну психологическую тонкость, которая содержится во фразе. «Постарайся со мной не встречаться, даже по делу». Человек устроен удивительным образом. Ему всегда хочется то, что ему недоступно. Запретный плод всегда сладок. И наоборот, человек пытается отказаться, что ему, отказаться от того, что ему навязывают. Как только Бог запретил Адаму и Еве срывать яблоки с дерева, так они возле него и оказались. Как только он попросил свою знакомую не встречаться с ним, она сразу же стала стремиться наладить отношения. Когда же он пытался назначить свидание, то тогда у него ничего не получалось. В общем, запреты дают обратный эффект. Хочешь человека, от человека добиться что-то, запрети ему это. Он, кстати, добился, что она к нему стала навязываться. А ведь всегда... И он отказался от нее. Страдает всегда больше тот человек, которого бросили. Ну, теперь пусть она пострадает. С приобретением опыта составления амортизационных сценариев я убедился, что на начальных этапах подготовки лучше все-таки написать письмо. Начинающие овладевать приемами психологического айкидо находятся в большом душевном волнении и нередко после одного-двух амортизационных ходов переходят на старый конфликтный стиль общения. Кроме того, партнер может прочесть письмо несколько раз. Каждый раз он будет в разном психологическом состоянии. Вначале он может даже и обрадоваться, но потом, когда ему станет плохо, он увидит, кого он упустил. Рано или поздно письмо произведет необходимый психологический эффект. Одна девушка написала амортизационное письмо любимому человеку, с которым несколько месяцев не было никаких отношений. Он очень переживала, что не было ответа. Он пришел через полгода, но какой это был ответ? Правда, она отказалась от него.